Глава 4. Весть. Парковка у кафе литераторов была забита. Ни одного свободного места. Машина остановилась у входа, и женский голос сообщил: «Спасибо, что воспользовались нашим сервисом такси. Желаем вам приятного вечера». К машине уже подошел привратник. «Прошу». Он склонил голову и открыл дверь, выпуская нас. «Спасибо», — хихикнула брюнетка и потащила меня за руку, вытаскивая из машины. Привстала на носочки и горячо зашептала мне на ухо. «Идем же, иначе пропустим все веселье». «Может быть, ты уже отпустишь его?» — недовольно насупилась Кристина. Брюнетка с явной неохотой обернулась. Освобождать меня она не торопилась. «Может быть, а может и нет». Кристина недовольно фыркнула, явно ощущая себя не в своей тарелке, но спутница уже волокла меня ко входу в кафе. «Идем». На пороге здания стояло несколько парней и девушек. Они курили, ожесточенно о чем-то спорили. На нас же не обратили ровным счетом никакого внимания. Охранник на входе, двухметровый дюжий детина с обритой головой, недовольно покосился на нас. «Сегодня вход только по приглашениям», — пробасил он, буравя меня маленькими злыми глазками. «У меня пожизненный пропуск в заведение», — пояснил я. Охранник протянул мне планшет. «Приложите руку к экрану», — вежливо попросил он. Я послушно исполнил его просьбу. Пискнула, и система вывела на экран мою фотографию. «Мастер Алексей Карамазов?» «Все верно», — встряла в разговор брюнетка. Охранник покосился на нее, но отвечать девушке не стал. Вместо этого он отошел в сторону, пропуская нас внутрь. «Добро пожаловать и хорошего вечера». Брюнетка прошла первой, потянула меня за руку. «Ну, скорее». Привратник распахнул двери, и мы оказались в большом полутемном зале. «Добро пожаловать в кафе литераторов», — послышался откуда-то сверху веселый голос. «Сегодня вас ждет соревнование года. Представители двух лучших городских школ рифмы и панчи сойдутся в поединке». Зал поддержал это нестройным гулом. «Больше шума!» — воскликнул оратор, и зал взорвался криками одобрения. «Главное событие года для всех интернет-площадок», — негромко сообщила мне брюнетка, стараясь перекричать шум. Кафе литераторов занимало пару этажей старой мануфактуры. И славилось оно двумя вещами. Во-первых, внутри заведения стены из красного кирпича были покрыты цитатами, которые оставили именитые писатели и поэты. А во-вторых, иногда здесь проводили поэтические дуэли, в которых мог участвовать кто угодно, от признанных мастеров до непризнанных гениев. И в этой дуэли дозволялось оппонентам унижать и оскорблять противника как душе угодно. И чем изысканнее были пасквили, памфлеты и эпиграммы, тем больше они приходились по душе зрителям. Зачастую такие поэтические дуэли становились причиной для поединков вполне реальных. Наблюдать за подобными развлечениями публика очень любила. Видео с мероприятия собирало десятки миллионов просмотров на любой интернет-площадке. Увидеть подобное вживую дозволялось лишь избранным. Именно поэтому попасть в заведение можно было по приглашениям. И сегодня проходил гранд-финал сезона. Центр зала пустовал, а столы были сдвинуты вдоль стен. Все свободные места были заняты. Даже у барной стойки не было ни одного пустого стула. «О, мастер Алексей!» Рядом со мной, словно ниоткуда, появился мужчина в строгом черном костюме с бейджиком администратора. Он склонился в шутливом поклоне, приветствуя меня, а затем широко развел руки, словно встретил старого друга. И мы обнялись. «Давно не заходил», — произнес мужик, когда ритуал приветствия двух старых знакомых был соблюден. «Где был?» «В армии», — просто ответил я. «Ладно, пойдем, поищем тебе место». «Нам», — поправил его я. «Я с прекрасными дамами». Мой собеседник бегло оценил подруг и одобрительно кивнул. Администратор указал на деревянную лестницу, которая уводила на второй этаж, и я послушно последовал за ним. Верхний этаж был разделен на удобные, отгороженные друг от друга кабинки. В каждой располагался столик и четыре мягких кресла. «Ух ты!» — не удержалась от восклицания брюнетка, рассматривая помещение, у которой остановился распорядитель. «Отсюда наблюдать за схваткой будет еще удобнее». Из арки действительно открывался прекрасный вид на зал. А динамики на стенах отлично передавали звук. «Спасибо». «Хорошего вечера», — улыбнулся в ответ приятель. «Прости, рад был поболтать, но у меня еще много дел. Может, как-нибудь созвонимся и пересечемся?» «Охотно», — согласился я. Девушки уже расселись в креслах, причем брюнетка оказалась рядом со мной. Кристина же, недовольно насупив брови, села напротив и скрестила руки на груди. В ее взгляде читались обещания мучений, которые она устроит сестре, если та не прекратит приставать ко мне. Впрочем, брюнетку этот взгляд ничуть не испугал. Даже наоборот, мне показалось, она восприняла это как вызов. Девушка достала из сумочки телефон и сделала селфи. Причем она умудрилась уместить в кадр меня, свое счастливое личико и логотип клуба на стене. «На память», — пояснила она в ответ на мой недоуменный взгляд. Тут же откинулась на спинку кресла и залипла в телефон. Видимо, под словосочетанием «на память» брюнетка имела в виду пост фотографии во всех социальных сетях. Кристина же нажала на кнопку вызова официанта. «Что будете заказывать?» Возле стола появилась работница зала с планшетом в руке. И я только диву дался, как быстро она пришла в нашу вип-кабинку. «Две бутылки вина», — не задумываясь, заказала Кристина и ткнула пальцем в строчку меню. «Брось, трезво я не смогу долго созерцать, как моя старшая сестра так бессовестно клеится к нашему спутнику». Официантка кивнула, вбила заказ. «А к вину?» — уточнила она. Кристина нахмурилась, будто что-то обдумывая. «Могу посоветовать фруктовые десерты», — охотно подсказала сотрудница клуба. «Прекрасно». Девушка закрыла меню и выразительно посмотрела мимо официантки, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Сотрудница вняла намеку и вышла из кабинки. Раздался громкий окрик из зала. «А теперь начнем шоу. Представляю вам наших гостей. Больше шума!» Толпа взорвалась криками одобрения, а на площадку вышли двое. В кармане зазвонил телефон. Я вытащил трубку. На дисплее высветился незнакомый номер. Я нажал на кнопку отбоя. Мало ли кто названивает. Этот номер знают немногие. И все они записаны в телефонной книге. А остальные, скорее всего, желают впарить мне кредит, пригласить на какое-нибудь обследование или попытаться продать мне что-нибудь абсолютно ненужное. Я уже собрался убрать смартфон в карман, как прилетело сообщение. «Возьмите трубку, мастер Алексей. Разговор очень важен для вас». И на экране снова высветился вызываемый номер. «Простите, дамы, но я вынужден вас ненадолго покинуть». Я встал из-за стола. Брюнетка с явной неохотой выпустила меня. И я вышел в узкий коридор. Провел пальцем по экрану, принимая вызов. «У аппарата». «Доброе утро, мастер Карамазов». Мужской голос был мне незнаком. Я решил было уточнить, с кем имею честь разговаривать, но мужчина, словно читая мои мысли, ответил. «Меня зовут Иван Федорович Привалов. Я представляю интересы вашего деда». «Вот как». В последний раз в личной беседе старый Федор Иванович был не очень учтив. «А что нужно моему дражайшему дедушке от непутевого внука?» – осторожно начал я. «Федор Иванович представился», – ответил адвокат. «А вы, как единственный наследник, должны вступить в свои права по закону наследования Имперского Союза, так как ваш брат Дмитрий лишен прав и привилегий и находится в заведении для душевнобольных как существо, представляющее исключительную опасность для общества. А ваш отец объявлен пропавшим без вести еще после пожара в загородной усадьбе в Цевло». Я замолк и словно оглох на несколько мгновений. Все звуки клуба стали глуше и отдалились. «Вам нужно прибыть в дом покойного Федора Ивановича завтра к 12 часам дня. Куда подать за вами машину?» Голос прозвучал будто сквозь вату. «Кирочный проспект, жилой комплекс Содружества», — ответил я сухо и зачем-то уточнил. «Смерть произошла по естественным причинам?» «Точно так». «Хорошо», — рассеянно ответил я и потер переносицу. «До встречи, мастер Карамазов». Телефон замолчал, и я убрал аппарат в карман. «Интересные дела. Дед вдруг решил оставить мне все?» Во время нашего последнего разговора он обмолвился, что скорее перепишет все имущество на дворового пса, чем укажет позор семьи, то есть меня, в завещании. «Что же так повлияло на старого Федора?» «Что за...» — размышление прервал сильный толчок в плечо. «Сударь, вы что, дороги не видите?» — послышался насмешливый голос. Однако в этой насмешке мне послышались нехорошие, злые нотки. Я встряхнулся и посмотрел на стоящего напротив мужчину. Средних лет, невысокого роста, с абсолютно непримечательной внешностью. Заметь такого на улице, через минуту забудешь его лицо. В ладони мужчина сжимал пустой стакан, а на руке белой рубашки расплывалось темное пятно. Я мог поспорить, что секунду назад коридор был пуст. Откуда он здесь появился? «Приношу свои глубочайшие извинения», — произнес я. «Не заметил вас, был занят». Посчитав было, что конфликт исчерпан, я шагнул было вперед, но был остановлен насмешливой фразой. «Телефоном? Это должно как-то искупить ваш поступок?» «Еще раз извините». Я полез в карман и достал несколько купюр. «Вот, это должно покрыть расходы на химчистку». Краем глаза я заметил, как посетители в ближайшей кабинке отвлеклись от происходящей в зале дуэли и с интересом стали наблюдать за развитием нашего диалога. А события, между тем, начинали набирать скверный оборот. При виде наличности лицо парня аж почернело от злобы. «Вы предлагаете деньги?» — понизив голос, прошепел он. «Наверное, вы думаете, что мне хватило средств на дорогой костюм, но недостаточно на чистку?» Я замолчал, понимая, что предложение было неправильным. «Предложить оплату, да еще на глазах свидетелей. Завтра весь город, перевирая и переукрашивая, заговорит о том, что некий джентльмен поиздержался и просит милостыню». «Думаю, сударь, вас стоит немного научить манерам», — продолжал парень. «Видимо, у вас достаточно средств, чтобы оплачивать свои прихоти. А вот на образование...» В душе начала закипать злоба. «Если я откажусь от этой откровенной провокации, буду выглядеть трусом. А способов решить это недоразумение, не вступая в конфликт, у меня не было». «Отлично», — растягивая губы, громко ответил я. «Когда и где?» «Так сейчас, на заднем дворе. Все мы люди занятые. Так зачем откладывать на потом то, что можно решить уже сегодня?» Я замялся. Вступать в бой, не зная ничего о противнике, ни стиля боя, ни связок, это было чревато. «А что не так? Боязно?» Продолжал ехидно насмехаться парень, крутя в пальцах большую монету. Весьма довольный собой собеседник развернулся и направился к лестнице. Я без промедления последовал за ним. Я вышел из бара и осмотрелся по сторонам. Вынул из кармана пачку сигарет. Вытащил одну, закурил, выпуская в воздух струю сизого дыма. Внутренний двор мануфактуры представлял собой прямоугольник, закрытый с четырех сторон домами из красного потрескавшегося кирпича, с одним выходом через арку, которая вела на центральный проспект. В центре двора стояли два парня. Один из них — тот самый, что вызвал меня на поединок. А второй был мне незнаком. Хотя, судя по внешнему сходству, я мог бы предположить, что это был какой-то близкий родственник оскорбленного. Парни переглянулись. Один указал в мою сторону, второй кивнул, и оба направились ко мне. Оскорбленный бросился вперед. А двигался он очень быстро. Я в последний момент успел уйти в сторону, и парень пролетел мимо меня, едва не врезавшись в стоявший за моей спиной дом. Резко затормозил. Развернулся, буравя меня полным ненависти взглядом. «Вы чьих будете?» — счел я нужным проявить вежливость. Вместо ответа второй парень метнул в меня слепящее, сотканное из огня копье. Я снова уклонился, и луч ударился в кирпичную стену, выбивая осколки и красную пыль. «Братья Чеховы», — тут же признал я, — «так бы сразу и сказали». «Ты обесчестил моего отца», — взревел один из братьев. «Старший. Как его зовут?» «Михаил, вроде». Парень считался непобедимым бойцом из-за того, что освоил все 5 видов магической брони. И мог часами держать на себе щиты. В связке с усилениями и длинными атакующими сериями парень считался непревзойденным противником, за что и получил в городе прозвище «Камень». Называли его так, само собой, только за глаза, потому что сказать подобное в лицо никто бы Михаилу Чехову не решился. В душе вспыхнуло злое веселье. «Неуязвимый, говорите? Ну, сейчас проверим». Я потянулся, повертел головой, будто разминаясь. «Простите, что сразу не признал. Древний уважаемый дом, а атакуете из-под тяжка, аки крысы. Как поживает ваш папенька? Когда я видел его в последний раз, он был не в себе. Сердце прихватило. Ну, оно и не удивительно. Кстати, Софья Чехова, случаем не приходится вам матушкой? А то, боюсь, выйдет курьезная ситуация, как в этих ваших интернетах». Братья зло сопели, глядя на меня. А я продолжил. «А батюшку вашего, сударь, я и пальцем не трогал. Ни одним из своих пальцев. Подобным, знаете ли, не увлекаюсь, в отличие от вашего дядюшки, который славится своими пристрастиями к маленьким мальчикам». Спонтанной провокации вполне хватило, чтобы Михаил сорвался с места и бросился на меня. «Ну, посмотрим, сработает ли то, что я задумал». Расстояние между мной и озверевшим Чеховым стремительно сокращалось. Но уходить с его пути я не спешил. Лишь когда между мной и Михаилом осталась пара шагов, я начал связку. Сложив ладони, создал дымовую завесу между мной и противником. Когда Михаил пронесся сквозь нее, непробиваемый щит спал, оставив его без защиты. Судя по удивленным глазам парня, к такому его жизнь не готовила. Он попытался затормозить, но... Я активировал портал и оказался за спиной Чехова, который не успел сбросить скорость, и на полном ходу врезался в стену кафе. Послышался глухой удар. Михаил покачнулся, закатил глаза и молча упал на тротуар, оставив на стене большую красную кляксу. Я же посмотрел на его братца. «Передай своему родственничку, что нападать, не представившись, это признак дурного тона. А если у Михаила есть ко мне вопросы, пусть назовет время и место. Мы встретимся при свидетелях и все обсудим. Понял?» Чехов кивнул. Мой трюк заставил его усомниться в своих силах, и атаковать он не спешил. «А теперь забирай его и отвези в больницу», — закончил я, немного подумав. «Вряд ли у него сотрясение. Мозгов в глупой голове, как правило, не водится. И передай ему, что двух плетений не хватит для маломальски толкового боя. Не то что для дуэли, из которой его вынесут вперед ногами веселые пляшущие гробовщики». На этом, посчитав разговор оконченным, я развернулся и пошел к бару. «А ты хорош», — послышался знакомый голос. У дверей стояла брюнетка. Видимо, она наблюдала за боем, и, судя по ее тяжелому дыханию и расширяющимся зрачкам, зрелище ей понравилось. Девица шагнула вперед и прильнула ко мне всем телом. Привстав на носочки, она коснулась губами моего рта. Вкусная энергия потекла между нами, впитываясь под кожу. Я не стал теряться и подхватил чертовку под ягодицы, позволяя обнять мой торс ногами. Она манила меня, обещая пир и не давая до конца насладиться им. Я подумал, что мог бы прижать ее к ближайшей стене и не получить отказа, но бестия решила иначе. «С тобой весело, Карамазов», — произнесла она, задыхаясь. «Ты и правда переспал с Софьей? Огневичка? И ты осилил ее?» Она провела острым язычком по моим губам. «Но, думаю, нам пора. Пока тебя не прикатило поприветствовать вся семья Чехова, я вызову машину. А ты забери мою сестру. Кто знает, возможно, вечер закончится чем-то более интересным». Я опустил ее на землю, пройдясь ладонями по заднице, оценив упругость полушарий. Покачивая бедрами, девушка спустилась по ступенькам и вышла из арки. «Я знаю», — хищно усмехнулась, понимая всю суть ее игры. У двери уже стояла охрана, и едва я подошел к проему, они переглянулись. «Все хорошо, мастер Алексей», — вежливо осведомился один из них. «Да, все в порядке». «Надеюсь, ваши друзья не заглянут в наше заведение», — уточнил второй. Я покачал головой. «Не думаю, у них появились неотложные дела». Открыл двери. Уже на пороге обернулся, глядя, как брат пытается поднять с асфальта Михаила. Махнул ему рукой и вошел в бар.